Глава 16. Июль 1973, январь 1974. Как-то раз Питер Грант вызвал Дэнни Голдберга в свой кабинет. Там юный пресс-агент обнаружил ожидавших его музыкантов. Они утверждали, что возникла проблема, требующая незамедлительного решения. «Нам порядком надоело видеть фотографии в газетах, на которых нет ни Бонза, ни Джонси», — сказал Джимми. «Нас в группе четверо, и так дальше продолжаться не может». Джон одобрительно кивнул, и Голдберг быстро сообразил, что инициатором встречи был сам барабанщик. Поскольку Грант не приветствовал на шоу фотосъемку «Ночной кошмар» любого пиар-агента, было принято решение, что Голдберг найдет официального фотографа для туров, который будет снимать так, как того пожелает группа. Он быстро связался с Нилом Престоном, начинающим рок-фотографом, специализирующимся на концертной съемке. Престон заработал себе репутацию благодаря блестящим живым снимкам артистов за кулисами. «Впервые я снял Led Zeppelin задолго до того, как стал на них работать», — вспоминал позже Престон. «Мне было 18, я тогда учился в старшей школе. Они проводили пресс-конференцию, ведь по результатам опроса читателей Melody Maker их впервые назвали лучшей рок-группой в мире. The Beatles удостаивались этого титула где-то 6 раз подряд, и победа Zeppelin стала большим событием, поэтому и устраивали пресс-конференцию. Я был знаком с организаторами и оказался в первом ряду, сумев сделать фото Джимми и Роберта. Позже, в тот же день, они играли в Madison Square Garden, и я фоткал то шоу». 2 года спустя Престон сотрудничал с нью-йоркским фрилансером Эндрю Кентом, который впоследствии стал официальным фотографом Дэвида Боуи. В начале 1970-х годов у них был договор с Atlantic Records, в соответствии с которым кто-то должен был оставаться на связи, если звукозаписывающему лейблу внезапно понадобится фотосъемка мероприятия или концерта. Как вспоминал Престон, «Благодаря той сделке я еще пару раз работал с Zeppelin. Мы были знакомы с Дэнни Голдбергом много лет, а вскоре после этого я встретился и с Питером Грантом». Престон добавил, «Я знал, что парни не собираются покорять телевидение, поэтому их снимки были невероятно ценные. Когда выяснилось, что группа собирается нанять официального фотографа, я сказал Дэнни, готов с радостью выдвинуть свою кандидатуру. Пару месяцев спустя он со мной связался и спросил, ты еще не передумал?» Голдберг рассказывал, что Нил получил привилегии, недоступные другим фотографам, в обмен на право музыкантов забраковать любые снимки, которые им не понравятся, а также возможность использовать любые из них в рекламных или маркетинговых целях. «Я пообещал группе, что в первый же вечер Нил будет снимать всех 4 музыкантов во время шоу». К моему удивлению и облегчению, Питер и Бонза согласились, и встреча тут же закончилась. «Во время концертных съемок я стараюсь быть максимально незаметным», — рассказывал Престон. «Обычно я прячусь за музыкантами, отчего у моих снимков особый стиль. С Zeppelin весь фокус в том, чтобы оказаться очень заметным, чтобы они увидели, как я делаю свою работу, став неотъемлемым элементом тура. Им должно быть со мной комфортно, и в этом своя ирония. Если хочешь быть невидимым, придется постоянно быть на виду». Тем же вечером Престон в качестве официального фотографа Led Zeppelin приехал на стадион Чикаго на свой первый концерт. Уже через 3 песни возникли проблемы. Он не мог добиться того, что хотела группа, и в первую очередь из-за тусклого освещения ритм-секции Джона и Джонса. В отчаянии он разыскал Голдберга за кулисами и, перекрикивая музыку, объяснил, что Джимми и Роберт прекрасно освещены, а вот других 2 совсем не видно. Не желая разочаровывать группу, Голдберг, Престон и Ричард Коул нашли световика, объяснили суть проблемы и попросили направить свет на Джона и Джонса, хотя бы на время одной из песен, дав фотографу возможность сделать хорошие снимки. «Специалист по свету посмотрел на меня как на сумасшедшего», — вспоминал Голдберг. «Он сказал, что яркий свет освещает только Пейджа и Роберта, так всегда было, и именно этого требовал Джимми. Развернулся и ушел». Голдберг и Престон с ужасом ожидали гнева Джона и Гранта, но на следующий день Боном ни о чем даже не вспомнил. По словам Джона Пола, несмотря на то, что освещение вызывало вопросы, группа осознанно занимала определенные позиции на сцене для достижения общих целей. «Я всегда начинал шоу чуть ли не у края сцены, а затем во время первого номера отходил назад и оказывался под подвесной тарелкой Джона», — вспоминал позже Джонс. «Это мое любимое место, потому что именно там я мог слышать бочку и не полагаться на мониторы. А еще мне было видно Бонза из-под тарелки, потому что он сидел на подиуме, и я смотрел на него снизу вверх. Приходится следить друг за другом, чтобы не сбиться». Во время выступления было много зрительного контакта. Узнав 4 исполнителей поближе, некоторые роуди находили их поведение на сцене забавным. Когда никто не пел, казалось, будто Джимми старается не подпускать Джон Сигбонза, потому что это время их партий, вспоминал техник и ассистент Роберта Бенджи Лефевр. Джимми все время стоял перед барабанами. Он направлял Бонза, вел за собой. Джонси же просто следовал за ним, потому что был охранительным музыкантом и мог справиться с чем угодно. Думаю, что музыкальная телепатия между Джимми и Бонза распространилась и на наркотики. Это было похоже на «интересно, насколько можно обдолбаться и при этом продолжать играть». Получив должность официального фотографа Led Zeppelin, Нил Престон стал внутренней шестеренкой в устройстве, поддерживающем работу всей машины. И, как он позже вспоминал, подготовка материала для прессы работала словно хорошо отлаженный механизм. «Все было устроено довольно интересно», — рассказывал Престон. «В некоторых городах у нас была база, поскольку у группы имелся собственный самолет. На следующий день после каждого выступления я раскладывал всю пленку по пакетам местных фотолабораторий, с которыми мы сотрудничали. Одна была в Нью-Йорке, одна в Чикаго и еще одна в Новом Орлеане. Когда я возвращался в номер, у меня было примерно 60 катушек с пленкой, и приходилось тщательно прописывать инструкции по обработке, заранее предупреждая сотрудников лаборатории, что в ночной доставке их ждет нечто очень ценное. А еще я заказывал по 6 индекс-листов на каждую пленку. Ричард Коул предоставлял мне на час один из лимузинов, чтобы сгонять в лабораторию. Девчонок по пути подвозить запрещалось. Я не кататься ехал. У меня было всего 60 минут. Приходилось делать все в дикой спешке». Если все шло по плану, уже на следующее утро Престону доставляли заказ из местной лаборатории. Он вспоминал. «В дверь гостиничного номера стучали, после чего мне вручали проявленные негативы, 6 контрольных экземпляров и все слайды. Во время тура я мало спал. Затем приходилось все перебирать и укомплектовывать в 5 разных конвертов. По одному для каждого участника группы и один для Питера, а затем я отбирал фото для себя. Затем ходил и просовывал конверты под двери гостиничных номеров музыкантов. Я до сих пор не знаю, что там потом происходило, если не было комментариев или примечаний, но знаю, что у Джимми до сих пор все сохранилось в целости». Помимо камеры и осветительного оборудования, Престон начал брать в дорогу диапроектор-карусель Kodak с круглым слотом. «На нем можно было одновременно отсмотреть около 80 цветных пленок», — вспоминал фотограф. «И тогда мы могли решить, какие снимки пойдут в печать. Много лет спустя я понял, что зависим от сроков, как наркоман». Благодаря Дэнни Голдбергу, работавшему с прессой, и Престону, поставлявшему официальные снимки группы, к 1973 году Led Zeppelin полностью контролировали свое присутствие в СМИ. Второй этап североамериканского турне Led Zeppelin оказался изнурительным марафоном из 16 шоу, отработанных за 19 дней практически без отдыха, но финал был близок. После месяца, проведенного дома в Соединенном Королевстве, в июле группе предстояло отправиться дальше. На родине Роберту, наконец, удалось реализовать старый план по покупке еще одной фермы – овцеводческого хозяйства на Валийском побережье. Джимми полностью восстановил руку, отдыхая в новой резиденции, знаменитом Tower House в Кенсингтоне, Лондон. Чтобы заполучить бывший дом актера Ричарда Харриса, ему пришлось перебить цену своего конкурента в мире рок-н-ролла Дэвида Боуи. Каждая комната величественного поместья отражала всеобъемлющую художественную тематику – океан, звезды и землю. Джимми был несказанно рад, рассчитанный на интеллектуалов цитадели, ведь врачи строго-настрого велели не прикасаться к гитарам все 4 недели. К тому времени, когда 6 июля группа приземлилась в Чикаго, руки Джимми вернулись в надлежащее рабочее состояние. За несколько месяцев до этого, перед первым этапом тура, к музыкантам обратился режиссер-экспериментатор Джо Мессет. Он предложил Питеру Гранту необычную концепцию – концертный фильм группы, включающий кадры семейных будней парней, а затем их сокровенные страсти и мечты, показанные в сказочных символических виньетках. Мессет ранее уже снимал артхаус-рок-вестерн под названием «Захария». И учитывая прошлый опыт, его идеи для фильма «Led Zeppelin» не казались слишком диковинными. Такой необычный концертный фильм можно было считать продолжением театрализованного концертного выступления группы. Тем не менее, Грант посчитал амбициозный формат фильма слишком дорогим и трудоемким и сначала отказался от затеи. Однако по прошествии года музыканты и их менеджер пересмотрели потенциал высокобюджетного концертного фильма, решив, что его можно будет использовать в будущем, например, вместо очередного тура, если парням потребуется длительное время на отдых от сцены. Чтобы решить вопрос с этой инвестицией, Грант координировал встречи Мессета и его съемочной группы с музыкантами на последних трех концертах американского тура. В результате к Led Zeppelin и их команде присоединился Фэллон, которого Грант по-прежнему держал под рукой для британского пиара, и операторы Мессета. Сойдя по трапу со Starship в аэропорту Нью-Йорка, вся компания отправилась на вечернее шоу. В Нью-Йорке группа зарезервировала номера в отеле «The Drake», занимающем здание величественного дворца, расположенного на Мэдисон-авеню. Мессет планировал снимать выступления в Madison Square Garden, а также концерты в Балтиморе и на стадионе Pirates в Питтсбурге. Madison Square Garden оставили напоследок. Поскольку Грант связался с Мессетом в последнюю минуту, команду и оборудование собирали в спешке. При отсутствии тщательно распланированного графика съемок, крайне необходимого для такого амбициозного проекта, операторам пришлось снимать все подряд, постоянно перезаписывая дубли, чтобы добиться последовательного и целостного повествования. Еще до конца съемок было заметно, как от выступления к выступлению меняются рубашки Джона Пола Джонса, а недавно подстригшийся Джимми был вынужден надевать парик, чтобы соответствовать различным кадрам отснятого материала. Пока во время выступления в Нью-Йорке шел съемочный процесс, из сейфа отеля у группы исчезли $200,000, что несмываемым пятном позора навечно осталось в памяти. По словам Ричарда Коула, Led Zeppelin обычно путешествовали с огромными суммами наличных, отводя их на мелкие расходы, чрезвычайные ситуации или внезапные нужды. Поводом для подобных трат могло послужить что угодно, от дополнительных инструментов, например, запасной гитары Джимми, до огромного количества наркоты на всю честную компанию. Поскольку концерты в Madison Square Garden стали заключительной остановкой тура, кубышка Zeppelin была полна, и Грант решил держать под рукой больше денег, чем обычно, чтобы заплатить Мессету и его команде. Позже он пожалеет о своем решении. «После одного из концертов я в два или три ночи спустился к сейфу», — вспоминал позже Ричард Коул, «чтобы взять немного денег на гитару, которую хотел купить Джимми. Тогда еще была наличка. Весь следующий день мы проспали». Затем вечером, в день последнего выступления, я забрал заработанное в MSG, и когда мы уже собирались грузиться в лимузины, я открыл ту штуковину, а там нихера. Денег не было, только паспорта лежали. Как же я, сука, орал. Коул пришел в ужас, но он точно знал, что из-за такого крупного денежного ограбления вызовут агентов ФБР. И потому сознательный Роуди пробрался в гостиничные номера всех четырех участников группы и забрал все наркотики, какие смог найти. Когда же прибыли федеральные агенты, всех, включая Коула, допросили о передвижениях, причем его самого на полиграфе. Проверку он прошел. Однако во время концерта в Madison Square Garden сама группа совершенно не подозревала о драме, разворачивающейся за кулисами. Дэнни Голдберг заметил отсутствие Коула, когда группа заиграла «No Quart», а затем узнал о подозрительном поведении остальных. Итак, вечно раздраженный Питер Грант выглядел еще более взволнованным на тихой конференции с главой «Атлантик» Ахметом Эртигюном. Зная, что вечернее шоу должно войти в концертный фильм, группа выложилась на сцене по максимуму. По этому случаю Джон Бонем поменял напольные томы на 16, 18 и 20-дюймовые и придал соло «Моби Дик» особой театральности. Играя на барабанах руками, он добавлял эффекты ударами педали, выдавая уникальные мелодии и сочетания на райдах и крэшах, а также огромном симфоническом гонге. Когда Джон начал соло, группа, как обычно, отправилась за кулисы на получасовую передышку. Там Грант и сообщил им об ограблении. Музыканты скорее удивились, нежели рассердились из-за того, что кто-то осмелился их обокрасть. Но пришлось сдерживать эмоции перед камерой. Позже Джимми признался. В тот момент нельзя было позволить эмоциям взять верх. Звучавший со сцены «Моби Дик» приближался к своему громогласному пику. Как и ожидалось, нью-йоркские зрители обезумели от театральности Джона. Но не настолько, как сам Бонем, когда, оказавшись за кулисами, узнал о краже. «Если будем проводить пресс-конференцию», — кричал барабанщик, — «мы в любом случае облажаемся. Если покажется, что мы чересчур переживаем, народ скажет, что мы вообще только из-за денег все это затеяли». Если сказать, что нам все равно, решат, что мы зажрались». Позже Дэнни Голдберг вспоминал. «На следующее утро Питер позвал меня к себе в номер, чтобы я помог ему разобраться с телевизионщиками и репортерами, столпившимися в холле. Я спросил, не позвонить ли мне в отдел по связям с общественностью «Атлантик». Но менеджер наотрез отказался, заявив, что не хочет видеть представителей этого сраного лейбла. От меня требовалось организовать пресс-конференцию». В «Нью-Йорк Дейли Ньюс» на первой полосе вышла статья с огромным заголовком «Led Zepp обокрали». Утром Ли Солтерс удовлетворенно заметил: «Видишь, если бы мы не проделали всю ту работу, они бы напечатали просто «Ограбили рок-группу». Во время пресс-конференции Питера Гранта спросили, почему у группы так много наличности. И глазом не моргнув, он объяснил, что деньги предназначались для оплаты старшип. Не выдержав дальнейших расспросов о том, была ли группа застрахована от подобных краж, Грант рявкнул: «Нет, мы любим Америку». И он не соврал, однако она им порядком надоела. В ходе расследования ограбления не было произведено никаких арестов, и ни один из 200 тысяч долларов так и не был найден. На следующее утро Led Zeppelin вылетели домой. Остаток лета 1973 года Джон восстанавливался после изнурительного тура по Америке на 36 концертов. Позже вспоминал Мик Боном: «Его старший брат был истощен, и у него почти не оставалось времени, чтобы насладиться всеми прелестями фермы Old Hyde, автомобилями, лодкой, быками, особенно недавним ценным приобретением, герифордским жеребцом Бруно, семьей и друзьями. Когда мы строили ферму, Джон вновь пристрастился к рыбалке», — вспоминал Мик Боном. «Несколько раз он приезжал, чтобы узнать, не хотим ли мы с Мэттом посидеть с удочками на берегу реки». В сентябре Джон и Роберт навестили своих старых бирмингемских друзей Тони Айоми и ребят из Black Sabbath, которые в тот момент как раз завершали в Morgan Studios в Виллесдене, Лондон, работу над своим пятым альбомом. Всего за несколько лет до этого Боном и Плант записывали там некоторые композиции Led Zeppelin 2 и очень хотели сделать сюрприз своим старым приятелям. «Когда ребята из Zeppelin приехали к нам на запись Sabbath Bloody Sabbath, мы вместе поимпровизировали», — вспоминал позже Айоми. «Боном хотел сыграть одну из наших песен, кажется, «Себра Кадебра». Но мы сказали: нет, наши мы уж сами сыграем, давай что-нибудь еще». Джон и Роберт болтались там весь день, и на пленку удалось записать все, что музыканты выдали во время спонтанной блюзовой импровизации. «Я не знаю, сохранились ли те пленки», — рассказывал Айоми. «Это было ни на что не похоже. Black Zeppelin. Это единственный раз, когда две группы играли вместе. В самом начале Джон играл с нами, но Биллу Уорду никогда не нравилось отдавать свою установку ему на растерзание. Это была его гордость и радость, а Боном вечно что-то ломал. Билл, ну позволь мне сыграть», — умолял Джон. «Нет, ты по-любому что-нибудь досломаешь», — отвечал Уорд. Джон не сдавался. «Ну дай разок попробовать, Билл». «Нет». Айоми вспоминал: «Всегда были Zeppelin, Sabbath и Purple. Но конкуренция с Deep Purple возникла уже позже, когда у нас в хит-парадах был Paranoid, а у них вышла Black Knight. Именно поднимаясь на верхние строчки, мы чувствовали настоящее соперничество. А с Led Zeppelin мы настолько хорошо сдружились, что позже они даже хотели подписать нас на лейбл Son Son. Нам бы очень хотелось получить такого менеджера, как Питер Грант, но не удалось». Перед тем, как покинуть Morgan Studios, Айоми сообщил Джону, что в начале ноября планирует жениться на своей девушке Сьюзан Сноуден, и попросил старого приятеля стать его шафером. В конце сентября читатели Melody Maker выбрали Роберта вокалистом номер один в мире. Напомнив измученной группе, ради чего большую часть 1973 года они работали на износ. Фанаты их обожали и всегда жаждали большего. Но даже дома Zeppelin должны были работать на благо группы, чтобы не потерять форму. В октябре Джо Мессетт объявил, что пора снимать эпизоды для концертного фильма. Режиссер по очереди объехал резиденции всех музыкантов, позволив каждому озвучить пожелания, какие сокровенные страсти и символические посылы они хотели бы отразить в своих виньетках. Джимми провел Мессетта по территории старого поместья Алистера Кроули на берегу озера Лохнесс в Болескине, попросив режиссера снять его восхождение на близлежащую гору, благо к тому моменту рука Джимми уже зажила. Пейдж был одет в темный ритуальный плащ, чтобы походить на старика с горы, а в руках символически держал фонарь отшельника из Таро, намеренного создавая старинные образы из внутреннего вкладыша четвертого альбома Led Zeppelin, своего шедевра. Роберт же хотел, чтобы в виньетке его запечатлили вместе с семьей, резвящимся на ферме Уэльси и в замке Реглан. Джон Пол Джонс скакал верхом, одетый в сияющие доспехи, словно рыцарь в стиле принца Валиата, а в конце читал на ночь сказки дочерям перед тем, как выключить ночник. Боном не был фанатом сказок. Приятнее и спокойнее всего ему было дома в Бирмингеме, в окружении самого любимого и ценного – пэт, фермы и огромной коллекции автомобилей. «После двухнедельного отдыха Джон приехал на ферму», – рассказывал Мик Боном. «Но на этот раз заявился в сопровождении целой съемочной группы. Он хотел заняться тем, что приносило больше всего удовольствия, Проводить время на ферме с семьей, играть в снукер в местном клубе, гонять на тачках и пить местное пиво. Сцена с участием барабанщика начиналась с идиллических кадров, на которых они с Пэт, взявшись за руки, гуляли по территории фермы Old Hyde, а затем садились в запряженную повозку для романтической загородной поездки. Кадры Джона на сцене в Madison Square Garden вырезали в угоду его страсти к автогонкам. Он славно повеселился, размышляя о том, какой из его старинных автомобилей следует показать в зарисовке. И, наконец, остановился на последних приобретениях. Грузовичке для перевозки льда Model T Ford, переделанном под заказ в гоночную модель, и американском мотоцикле-чопере, оснащенном 650-кубовым двигателем Bonneville британского производства. Гоночное авто, получившее название Instant T, ранее выиграло оклахомскую выставку Custom Car Show и было оснащено 7-литровым двигателем с воздуходувкой, благодаря чему автомобиль разгонялся до сотни за 3 секунды. Одной из самых запоминающихся сцен фильма Месс отснял в Блэкпуле, и выглядело все настолько опасно, что пришлось уведомить местную полицию о том, что идут съемки фильма. Джон настоял, чтобы его виньетка заканчивалась тем, как он забирается в гоночный автомобиль Клайва Скилтона, принадлежащий британскому залу славы автогонок, и взрывается на трассе Санта-Пот в Поддингтоне, Бетфордшир. На эпичных кадрах барабанщик запечатлен на идеальной машине, а в кадре звучит его соло «Моби Дик». Чтобы не отставать от товарищей, Питер Грант и Ричард Коул появились в начале фильма, одетые как гангстеры 1920-х годов и, вооружившись пулеметами, изрешетили градом пуль целый бар, до отказа наполненный людьми. Когда Мессет показал группе черновую версию фильма, Грант почувствовал себя обманутым. Профинансировав производство из своего кармана, менеджер вышел из себя, назвав отснятый материал худшим и самым дорогим любительским видео из всех когда-либо созданных. Считая фильм непригодным, Грант уволил Мессета и запер материал, чтобы его можно было использовать в будущем при необходимости. Даже Джимми пришел в ярость. Как, черт возьми, режиссер мог забыть снять «Whole Lotta Love»? 3 ноября Джон оставил блеск, гламур и статус суперзвезды рок-н-ролла и Голливуда, удостоившись стать свидетелем на свадьбе Тони Айоми, первой из четырех. Позже Айоми признался, что его напугала семья будущей невесты, старые аристократы, жившие в огромном величественном особняке. В тот день, когда он приехал к ним просить руки Сьюзан, в комнату вкатили тележку с элитным чаем и милыми пирожными, расставленными среди изысканных фарфоровых чайников и крошечных чашек. Как только будущие родственники Айоми попросили организовать свадебный прием в их доме, рок-гитарист сразу с ужасом представил своих гостей, участников Black Sabbath и Led Zeppelin, вместе в одной комнате. «Черт возьми», — подумал Айоми, — «что будет, когда они увидят моих друзей?» Но до этого было далеко. Сперва предстояло пережить «Мальчишник» — холостяцкую вечеринку, организованную самим Джоном Бонемом. Накануне свадьбы Бонза сдержал слово и постарался провести ночь максимально безобидно и без безумных выходок. На следующий день предстояло рано вставать, и Боном лично отвечал за то, чтобы жених появился в церкви вовремя. Чтобы упростить задачу, барабанщик больше никого не пригласил. Были только он сам, Айоми, да водитель, возивший их по пабам Бирмингема. Время пролетело быстро, и к тому моменту, как парни доехали до последнего паба в своем списке, заведение на Корпорейшн-стрит под названием «Слупис», оставалось всего несколько минут до закрытия. Айоми решил, что пора закругляться и ехать домой. «Пошли пропустим еще по стаканчику», — настаивал Джон. «Хорошо, но это последний». Позже Айоми вспоминал. «Джон расставил на той чертовой стойке 20 бутылок шампанского и 12 бокалов и сказал бармену: «Разливай». Я думал, он собирается угостить всех присутствующих, но нет, он объявил: «Это все для тебя». «Иди нахер, Джон», — попытался возразить Айоми. «Я утром женюсь. Если я это выпью, в церкви меня не дождутся». Джон на мгновение задумался. «Ну тогда я их выпью», — сказал он и осушил первый бокал. Парни залили в себя по максимуму. В зале уже никого не оставалось, и бармену не терпелось закрыть заведение. «Уже по пути к выходу», — вспоминал Айоми, — «Джон схватил хозяина клуба за шею и, конечно же, спустил беднягу с лестницы. Сам он тоже ударился, поэтому настроение под конец испортилось и у него. Мы с водителем с трудом выволокли Бонза из клуба и усадили в машину, решив сперва отвезти его домой». Подъехав к Old Hyde в 4 часа утра, Джон ощупал карманы и внезапно понял, что не взял с собой ключей. Сам он едва держался на ногах. Айоми поставил огромного барабанщика рядом и попытался позвонить в дверь. Никто не ответил. Айоми снова позвонил, но все безрезультатно. Попробовав третий раз, он увидел, как в спальне на втором этаже зажегся свет. В окне показалась заспанная Пэт и крикнула стоявшим внизу под окнами: «Я ему не открою!» Айоми вспоминал: «Я взмолился, Пэт, пожалуйста, впусти его, я утром женюсь, и он должен там быть!» «Ни за что!» «Ну, пожалуйста!» — упрашивал ее Айоми. Наконец, вспоминал Томми, Пэт жалилась. «Хорошо, но пусть не суется наверх, если он войдет, пусть спит внизу!» Айоми согласился и прислонил Джона к двери, пока его уставшая жена отпирала замки. Пэт открыла в ночной рубашке и быстро вернулась в спальню, а Айоми и водитель занесли Бонома внутрь. Усадив его прямо на радиатор отопления, Айоми сказал буйному Джону: «Ты ведь не отойдешь до завтра, да?» Джон поднял большой палец вверх и пробормотал: «Буду как штык». Водитель отвез Айоми домой, и, сидя на заднем сиденье, гитарист размышлял о том, что его друг на утро ни за что не объявится, и он останется у алтаря без шафера. Однако на следующий день, в 8 утра, когда Айоми только начал раскладывать свой смокинг, через окно спальни ошарашенный жених увидел опрятного и трезвого Джона Бонома в цилиндре и фраке, гордо шествующего по подъездной дорожке. «Он жил в получасе езды от моего дома, а сам я еще даже не успел побриться», — вспоминал Томми. «Я его впустил, он был полон энергии и взволнованно сказал: „Я готов, а ты как?“» Сам Айоми мучился с дикого похмелья и поверить не мог, что Джон не только успел вовремя приехать, да еще к тому же был весел и трезв, как стеклышко. В машине они занюхали пару дорожек, и Айоми опасался, что подобное поведение задаст озорной настрой на весь оставшийся день. Он вспоминал: «Я думал, боже, что же за день нас ждет? Мы добрались до чертовой церкви, и прежде чем войти внутрь, по очереди исчезали за углом, чтобы попудрить носик. Вернувшись, довольные, мы шли в церковь. Полный порядок». По словам Айоми, все гости со стороны невесты недоумевали и терялись в догадках, почему друзья жениха куда-то уходят из церкви, а затем возвращаются, шмыгая носом и хихикая всю церемонию. Когда вся компания вернулась на прием в особняк Сноуденов, музыканты, приятели Айоми, возобновили свои постоянные отлучки. В конце концов, теща отвела музыканта в сторону и тихо сказала: «Странно, что никто из твоих друзей не притронулся к еде». Пытаясь избежать серьезных драм на приеме, Айоми предпринял меры предосторожности. Зная, что Джон и вокалист Black Sabbath Оззи Осборн самые отъявленные пьяницы, гитарист настоял на том, чтобы шампанское подали лишь раз. Официантам поручили наливать яблочный сок всем, кто просил добавки, что не устроило большую компанию рок-звезд, как только обман вскрылся. Сделав глоток, Джон тут же сплюнул. «Блядский яблочный сок!» — крикнул он, изрядно повеселив гостей. Благопристойное семейство Сноуденов никогда не употребляло ненормативную лексику дома, поэтому эмоциональный всплеск Джона ожидаемо спровоцировал косые взгляды. По словам Айоми, его милая престарелая мать симпровизировала и спасла положение. Она сказала Бонаму: «Не волнуйся, Джон, потом поедем ко мне, у меня много выпивки». В итоге они все переместились к ней и продолжили пьянку там. Если бы не она, антиквариат полетел бы в стены. И все из-за проклятого яблочного сока. Во время длительного перерыва Джимми Пейдж продолжал заниматься рядом проектов, три из которых требовали присутствия Led Zeppelin в полном составе. Вскоре должны были начаться репетиции в рамках записи следующего альбома группы. Но пытаясь упростить себе задачу и, наконец, реализовать давнюю задумку по созданию двойного альбома, гитарист начал сводить старый материал из Брон Эр Эйр и Хэдли Грейндж. Спустя 5 лет многие не вошедшие в предыдущие альбомы Led Zeppelin произведения стали достаточно мощными и стояли особняком. Пейдж набрал с полдюжины новых песен, способных составить полноценный альбом. Джимми и Питер решили, что релиз столь масштабного альбома Led Zeppelin – знаковое событие в жизни группы и возвращение в форму после неоднозначной реакции на Houses of the Holy. Продажи шли отлично, как и турне. Но пуристы хард-рока по-прежнему жаждали более мясистых и тяжелых композиций. Как восторженно принятый безымянный четвертый альбом стал ответом ярым критикам Led Zeppelin 3, так и следующий альбом успокоит хулителей Houses of the Holy. Пока Джимми обдумывал возможности создания двойного альбома, истекал первый 5-летний контракт Led Zeppelin с Atlantic Records. Питер Грант решил перестать церемониться и повысить ставки. Но в сложившихся обстоятельствах группа оказалась в выигрышном положении и могла требовать не просто увеличения своей доли. Им открывались гораздо большие возможности. Начались переговоры, положившие начало собственному лейблу Led Zeppelin. Позже Дэнни Голдберг объяснил задумку, лежащую в основе новой стратегии. Идея создания собственного лейбла рок-группы началась с The Beatles и Apple Records, Jefferson Airplanes и Grand Records, Deep Purple и Purple Records, а также Rolling Stones Records. Как и у Led Zeppelin, они, по сути, были торговыми марками, финансируемыми уже существующим лейблом артистов, роль которого в случае с Led Zeppelin выполнял Atlantic Records. Ведь суперзвезды часто замечали самородков раньше менеджеров по подбору артистов. И в отличие от Beatles и Stones, Led Zeppelin хотели, чтобы их лейбл стал чем-то больше, чем простой демонстрацией вкуса. Они хотели продвигать таланты. После продлившихся всю ночь переговоров между Питером Грантом и Ахметом Эртегюном, глава Atlantic согласился на новые жесткие условия, в соответствии с которыми его лейбл будет распространять следующий альбом Led Zeppelin, включая их амбициозные детища, другие коллективы, их открытия. В январе 1974 года Грант и Atlantic провели в Лондоне совместную пресс-конференцию, объявив о запуске нового лейбла Led Zeppelin. И хотя название компании еще не обнародовали, группа уже предложила несколько коллективов, с которыми планировала работать. Например, рок-ансамбль Bad Company, возглавляемый Полом Роджерсом, бывшим солистом группы Free. Джимми и Роберт мечтали подписать своего друга, фолк-певца Роя Харпера, а также бунтарей 1960-х The Pretty Things. А Грант уже готовил блюзовую фолк-певицу Мэгги Белл к дебюту. «Мы собираемся работать с артистами, которых знаем и чье творчество нам нравится», — объяснял Роберт. «Это отдушина для тех, кем мы восхищаемся и кому хотим помочь. Таким, как потрясающий Рой Харпер, чьи пластинки никогда не выпускались в Америке». Дэнни Голдберга вызвали в Лондон на встречу с Грантом. Питер позвонил молодому публицисту в Нью-Йорк, но отказался вдаваться в подробности до личной встречи. С разрешения Ли Солтерса Голдберг первым же рейсом вылетел в Лондон, где его встретили на лимузине и привезли в загородный дом Гранта в Сассексе. Поднявшись наверх в огромную спальню менеджера, Голдберг нашел отдыхающего Питера, одетого в сорочку и ночной колпак. «Ты нравишься, Джимми», — сказал Грант. «Led Zeppelin стали владельцами собственного лейбла под руководством Atlantic, и мне нужно, чтобы ты стал моим представителем». Грант удивился, услышав, что Голдбергу нужно несколько дней все обдумать. «Я сомневался из-за их дурной репутации», — вспоминал Дэнни, «но понимал, что поступаю правильно. Он знал, что будет непросто. Но Led Zeppelin были самой крутой группой в мире, и работа с ними, да еще и на такой должности, могла помочь с продвижением по карьерной лестнице и сделать руководителем высшего звена в неполные 30 лет». К концу недели он принял предложение и стал вице-президентом Grand Skalderstedt Ltd., холдинга, курирующего звукозаписывающий лейбл Zeppelin, которому группа пока так и не придумала название. «Помимо обязанности специалиста по связям с общественностью, я работал с отделами продвижения и продаж Atlantic», — объяснял позже Голдберг. «Поскольку Питер также руководил артистами, контракт с которыми подписал их лейбл, он хотел, чтобы я помогал планировать туры, ведя переговоры с организаторами выступлений и промоутерами». Тем временем Грант открыл офис Led Zeppelin на King Road в Челси, модном районе Лондона. Сама группа готовилась к записи первого альбома на своем новом лейбле, устраивая предварительные репетиции и первые сессии звукозаписи. Джимми снова пришлось отложить четвертый крупный проект, над которым он работал — саундтрек к незавершенной мрачной андеграундной работе Кеннета Энгера «Восстание Люцифера». Согласившись на сотрудничество, Джимми сразу предупредил режиссера, что Led Zeppelin всегда будет в приоритете, но Энгер все равно начал терять терпение. Работая над музыкой к фильму лишь во время редких перерывов, Джимми не спеша сочинял музыку мелкими фрагментами, хотя композиции, которые у него получались, были одними из самых экспериментальных и атмосферных. Он планировал взять этот проект с собой в следующий тур, чтобы поработать в гостиницах. Объявив об учреждении лейбла Led Zeppelin в начале 1974 года, Джимми сразу же спросили о следующем альбоме группы и возвращении в Штаты. Было понятно, что группа выдохлась, но, как объяснил гитарист, четверо парней не собирались останавливаться. «Мы будем вместе, пока один из нас не сойдет с дистанции», — сказал он одному репортеру, уверенный, что только смерть может положить конец существованию Led Zeppelin.